Глава 9. Цена свободы. Брат откинулся на спинку стула и наклонил голову к плечу. Янка мерзко захихикала. «И куда ты пойдешь? На улице жить будешь?» — спросила она. «Лучше уж на улице, чем жить под одной крышей с людьми, которые меня не слышат». Я швырнула полотенце на стол. «Все тебя слышат», — процедил Артем. «Просто ты не хочешь слушать нашу реакцию на свои слова. Перед Яной извинилась. Ты, между прочим, больно ей сделала». «То есть я виновата, что она вырвала вазу, разбила ее и порезалась?» «Не смей повышать на меня голос», — опустил подбородок Тёма. «Нет, гляньте на него. Альфа-самец, блин. Видишь, вы не слышите меня, даже когда я кричу. Мне надоело. Я ухожу. Все». Сказано, сделано. С видом оскорбленной королевы я вышла из кухни и пошла в свою комнату собирать вещи. «И куда ты пойдешь, а?» — насмешливо крикнула Яна. Мне было все равно. Быстро скинув пижаму, я нырнула в джинсы, надела подаренную Светой футболку. Затем распахнула шкаф и вытащила спортивную сумку. Стала скидывать туда одежду. Носки, белье, косметичку, блокнот, старенький ноутбук. «Ну и что ты там делаешь?» К дверному косяку привалился хмурый Артем. «А на что это похоже?» — огрызнулась я. «На детские капризы. Маша, тебе что, 14? Успокойся и верни вещи на полки». «Нет!» «Что ж, хорошо. Ты можешь идти, но сумка останется здесь». «В смысле?» Я даже оглянулась, недоуменно изогнув брови. «Вот так». Тёма подошел и забрал из моих рук зарядку от ноутбука. «Все твои вещи купил я. Хочешь идти — вперед, но мои вложения в тебя останутся здесь». Мои брови поползли вверх. «Артем, ты серьезно?» «Абсолютно». Он взял сумку и швырнул ее в угол комнаты. «Хочешь, чтобы я голая на улицу ушла?» «Я не хочу. Это ты собралась уйти». Он вскинул подбородок и с видом победителя вышел в коридор. «Успокаивайся и идем ужинать. Извинишься перед Яной и забудем об этом недоразумении». Некоторое время я просто смотрела на пустой проем и не верила в то, что это и правда происходит. Он же не всерьез? Впрочем, какая разница? Я оглядела себя. Скинула джинсы, футболку. Подошла к сумке и, покопавшись в пакете, выбрала другое белье. Потом назад к шкафу и надела джинсовые шорты, в которых приехала сюда. Тогда было начало лета. Но эту вещь мне покупал отец. Белье тоже старое. Футболка и толстовка из дома. Выгляжу как бомж. Приехала налегке, потому что в большом городе приоденут. Собственно, вот и результат. В коридор я выскочила босиком и полезла в шкаф за старыми кроссовками. Подошва там отваливается. Ну и черт с ним. «Маша, ты чем там занимаешься?» Я услышала, как брат встал со стула и схватила связку ключей. «Ты...» «Отвали от меня!» — рявкнула я, распахивая дверь. «Все, чем ты меня одарил, осталось в комнате. Футболка — подарок подруги. Шорты из дома. Трусы проверять будешь?» «Маша...» Артем опустил подбородок. «Прекращай». «А телефон ты куда потащила?» — спросила из-за его плеча Яна. Я широко улыбнулась. Это так безумно и приятно. Поднять подарок, покрутить, чтобы они точно видели, что это не переломанный кирпич. А телефон мне подарил Радомир. Его я могу забрать спокойно. Мой разбился после клуба. Я бы рассказала, что случилось, но вам не интересно слушать. Не дожидаясь ответа, я бросилась бежать. По лестнице, из подъезда на улицу. На свободу. Сколько я бежала, не представляю. В темноте трудно ориентироваться. так что я просто выбирала плохо освещенные тропинки и улочки. И бежала, бежала, бежала, пока в легких не кончился воздух. Остановилась я под высокими старыми деревьями, у стволов которых была лавочка, на которую я и упала. Боже мой! Сердце грохотало так, что если бы меня искали с собаками и вертолетом, я бы не услышала. Пить хотелось. Футболку можно было выжимать насквозь. Но я сбежала. Боже мой! Вены наполняла эйфорией. Пожалуй, это самый безумный поступок за всю жизнь. Примерная девочка, и тут побег из дома. Ладно, сбежали — это хорошо, но теперь нужно каким-то образом выживать. На мое счастье, Радомир подарил мне телефон. С ним можно сделать все. Жаль, у меня нет денег. Но это ничего. Ноги есть, руки тоже. Слава богу, здорово. Как-нибудь выкручусь. Когда дыхание немного восстановилось, я подняла экран к глазам, но тут за спиной что-то зашуршало, и я вскочила от неожиданности. «Кто здесь?» Кусты не ответили. «Блин, может, мне показалось? Или кошка? Собака?» «Вряд ли это Тёма. Яна не побежит. Она отыгрывает вселенские страдания. Пойду-ка я на всякий случай». Я вернулась на дорожку и побрела наугад. Эйфория побега сменилась напряжением и тревогой. Я совсем не узнавала район и начала задумываться о том, что делать дальше. Все же я одна в чужом городе, и не так много у меня вариантов, что делать. Теперь еще непонятные звери в кустах. А если маньяк? Резко оглянулась и прислушалась. За мной никто не шел. Но было странное ощущение, будто смотрит пристально. Впервые это чувствую. «Кто тут? Выходи!» Темнота не ответила. «Ладно. Я видела слишком много фильмов ужасов, которые начинались так же. Нужно выбираться». Сперва я решила проверить менее неловкие варианты. Набрала Марину и приложила телефон к уху, снова оглянувшись. Гудки оставались без ответа. Я вышла в какой-то двор и шла мимо подъездов. Здесь было не так страшно. Снова что-то хрустнуло. Блин, за мной точно следят. Может, это Артём? Вычислил как-то и решил напугать до чертиков. Мокрая майка остыла, и теперь мне стало очень холодно. Марина не ответила. Так, Вике звонить незачем. Она живет с сестрой, которая недавно родила ребеночка. Думаю, у них и без меня там дело не в проворот. Набрала Свету. «Алло, привет, Маш, ты как?» «Не очень», — призналась я. «Слушай, Свет, а можно я к тебе приеду на время? Я со своими сильно поссорилась». «Оу, приезжай, конечно, только я в аэропорту. Сейчас в командировку полечу». «Блин». «Позвони Маринке, у нее есть ключ от моей квартиры. Заезжай». «Живи и чувствуй себя как дома». «Ладно, спасибо большое, только это, Свет, я без всего вообще, в шортах». «Да ерунда! О, моя очередь, перезвоню!» Снова хруст, и я, обернувшись к своему ужасу, увидела три мужских силуэта у противоположного края дома. «Ой-ой!» В панике снова вызвала Марину, практически побежав от теней. Я даже не уверена, что видела их. Память напомнила о тех придурках, что пытались утащить меня у клуба. «Марина, блин, чем ты занимаешься?» Неожиданно я споткнулась от вздыбившийся кирпич брусчатки и плюхнулась на колени. Отбила локоть, но спасла телефон, который вдруг зазвонил. Я подняла взгляд, ожидая увидеть высветившееся фото Марины. Но экран показывал, что мне звонит Радомир.